Глава 14. Даниил. Цепенея под игривым взглядом Вики, она улыбается и смотрит на меня так, будто для нее все происходящее – просто долбанная игра. Сука, чего она добивается? Что уже успела рассказать Полине? И какого хрена ей вообще понадобился этот дебильный разговор по душам, на ночь глядя? Ладони начинают потряхивать, и я прячу их в карманы джинс. Бегло смотрю на Полину. Она выглядит смущенной и немного растерянной. Если бы мать уже рассказала ей правду, мелкая смотрела бы иначе. Нет, пока она ничего не знает. Пока. «Вы чего такие напряженные?» Вика отпивает чай. «Садитесь, поужинаем вместе, поболтаем. По-семейному, м?» От ее предложения меня передергивает. Грёбаная семейка. У нас все, блядь, по-семейному. И ужин, и секс. Делимся всем, мать его. Спасибо. Хмуро цежу сквозь зубы, чувствуя, как при каждом слове неприятно натягивается еще не зажившая после драки с Артемом губа. Мы хорошенько друг друга оделали. Нас даже из бара выперли. «А что так?» Вика приподнимает свои идеально очерченные брови. «Нет аппетита!» Разминая шею и стараюсь незаметно подать знак Поле, чтобы она тоже уходила. Совсем не хочется, чтобы она без меня сидела тут с матерью. Мало ли до чего они могут договориться. «Эх, молодежь!» Вика снова говорит наигранно весело. «Стерва!» «Мне что, одной все это есть? Так я растолстею!» «Кажется, у меня уже бока свисают». Повисает неловкая пауза. Вика явно напрашивается на комплимент из разряда «Жри, что хочешь, твоя фигура идеальна». Но я точно не буду ей подыгрывать. Мне плевать, толстая она или худая. Любая ее версия для меня теперь рвотный порошок. Зато Полина заглатывает наживку. «Ну что ты, мам?» Ты всегда в одном весе, сколько я тебя помню. Так что можешь позволить себе вкусный ужин, я уверена». Вика с сомнением смотрит на жаркое, потом отодвигает его и берется за зелень. «Нет, Пончик, девушкам всегда надо следить за питанием. И мне, и тебе. Никаких углеводов и жиров по вечерам. Так что лучше положи себе побольше салата. А этот пирожок лучше не есть, солнышко». «Не с твоей предрасположенностью к полноте!» С этими словами она выразительно смотрит на содержимое Полининой тарелки. А меня аж трясти от гнева начинает. Какого хрена она указывает Поле, что ей есть? Полина столько занимается своими танцами, что грёбаный пирожок ей точно не повредит. Тем более, что ее попка будет только аппетитнее, если она перестанет считать эти долбанные калории. «У Полины все прекрасно!» «Пусть ешь, что хочет!» Все же подхожу к столу. От моих слов Поля краснеет, а потом смущенно улыбается, опуская глаза. Зато ее мать прищуривается, стреляя в меня пронзительным взглядом. «Кстати, Поля, ты, кажется, хотела рассказать мне про вас с Ильей. Вы снова вместе, да?» Вижу, как от вопроса матери плечи Полины напрягаются. «Нет, мам!» Говорит она как-то натянуто. «С чего ты взяла?» «Ты же сказала!» Вика теперь смотрит исключительно на нее, полностью игнорируя меня. «Что ты в кого-то влюблена, а вы с Илюшей так долго были вместе. Он такой хороший мальчик, всегда мне нравился. Поступил в хороший вуз, как я слышала. Едет на стажировку за границу». Она все треплется и треплется про бывшего Полины. Вроде не смотрит на меня, но искоса следит за реакцией. Хорошо, что я точно уверен, между Полей и тем придурком уже все кончено, поэтому никак не реагирую на ее слова. Однако поведение Вики и то, что она пытается сделать, понятно невооруженным взглядом. Она проверяет меня, хочет увидеть признаки ревности. Неужели подозревает, что между нами с Полиной что-то есть? Внутри неприятно холодеет. Если стерва-мачеха подозревает что-то, то будет всеми силами пытаться сделать все возможное, чтобы это что-то загнулось на корню. Вдруг ради того, чтобы отвадить дочь от меня, она расскажет ей про прошлую ночь. Меня снова начинает нехило трясти. Нет, я больше не могу находиться тут. Это грёбаное мучение. Ладно, я пойду. Бросаю не в попад и поворачиваюсь к лестнице. Кажется, мое присутствие только провоцирует мачеху на неудобные вопросы. Нельзя давать ей повод. Нужно продержаться всего 2 недели. 2 долбаных недели. А потом... Потом я как-нибудь уговорю Полину сбежать со мной. Если надо, выкраду ее из постели. Отниму телефон, усажу машину и увезу с собой. Похищу, если придется. Все, что угодно, лишь бы держать ее подальше от матери. Поднимаюсь к себе и сбрасываю шмотки. Долго стою в душе, смывая с себя напряжение и усталость этого охеренно тяжелого дня. Как же я устала от всей этой лжи. Долбанное напряжение никак не уходит. Раньше холодный душ всегда помогал мне. Но сейчас дурные мысли и предчувствия никак не хотят покидать голову. Башка будто свинцом налита. Все, чего мне сейчас хочется – уснуть, а проснуться под Хэллоуин. Выключаю воду и оборачиваюсь полотенцем. А когда выхожу из ванной, сердце пропускает удар. Застываю на пороге ванной, чувствуя, как вся кровь приливает к голове и начинает дико пульсировать в висках. На моей постели сидит Вика, мачеха в полупрозрачном пеньюаре. «Сука, какого хрена? Я тебя уже заждалась!» Она широко улыбается. «Садись!» – похлопывает по постели рядом с собой. «Хочу с тобой поговорить!»